На самый худой конец она сможет поспать в машине, а не под открытым небом. Лагерь располагался на куда больше, чем в Эдинбурге, площади, и палатки стояли более тесными группами. По мере того, как сгущались сумерки, она стала внимательнее смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о колышки и оттяжные веревки. Она дважды проходила мимо молодого человека с всклокоченной бородой, который пытался заинтересовать людей травой релаксации. В третий раз их взгляды встретились. «Кого-то потеряли?» — спросил он. «Свою подругу. Ее зовут Сантал». Он покачал головой. «Я плохо запоминаю имена». Она коротко описала Сантал, но парень снова покачал головой. «Если вы сядете и немного остынете, может, она и сама к вам подойдет». Он достал из кармана скрученный косяк за счет заведения. «Это привилегии новичков?» — поинтересовалась Шиван. «Даже служителям правопорядка необходимо под конец дня расслабиться». Она пристально взглянула на него. «Поразительно. Меня выдали волосы?» «Сумка», — заметил он. «Что вам нужно, так это заляпанный грязью рюкзак. А с этой штукой, — он указал на злополучную вещь, — впору в фитнес-клуб ходить». «Спасибо за совет. Но вы-то сами не боитесь, что я могу вас привлечь?» Он пожал плечами. «Вам нужно взбодриться. Так что не стесняйтесь». Она чуть заметно улыбнулась. «Может, в другой раз. А это ваша подруга. Не может она быть в передовом отряде?» «А что это такое?» Он молча затянулся своим косяком, а затем, выдохнув дым, заговорил снова. «Ежу понятно, что вы еще затемно заблокируете подходы к отелю, чтобы нас туда не допустить». Он еще раз предложил ей самокрутку, но она отрицательно мотнула головой. «Вы не узнаете, что это такое, пока не попробуете», — не отступал он. «Можете не верить, но я тоже была когда-то подростком. Значит, авангард уже выдвинулся». «И не просто так, а с картами британского картографического управления. Через Ачильские горы к Победе? Идти по такой местности в темноте? Разве это не опасно?» Он пожал плечами и снова присосался к косяку. Тут к ним подошла девушка. «Надо что-нибудь?» — спросил он. Вся операция заняла от силы полминуты, маленький мятый кулечек в обмен на 3 10-фунтовые купюры. «Чао», — сказала девушка, а затем, повернувшись к Шиван, добавила: «Добрый вечер, суперагент». Рассмеявшись, она пошла прочь. Наркодилер уставился на джинсовый комбинезон Шиван. «Разбито в сухую», — заключила Шиван. «Так последуйте же, наконец, моему совету. Сядьте и расслабьтесь. Может быть, найдете такое, о чем и не подозреваете», — уговаривал он, поглаживая бороду. «Это сильно», — ответила Шиван, но по ее тону он понял, что она думает совершенно противоположное. «Вот увидите», — добавил он напоследок и растворился в темноте. А она снова пошла по периметру лагеря, набирая на ходу номер телефона Ребуса. Он не ответил, и она оставила ему голосовое сообщение. «Привет, это я в Стерлинге, Сантал не нашла. Встретимся завтра, но если я вдруг понадоблюсь, звони». В лагерь входила группа усталых, но возбужденных людей. Шиван захлопнула телефон и поспешно направилась в их сторону, чтобы слышать, о чем они будут говорить с вышедшими навстречу товарищами. «Терморадар! Собаки! Вооружены до зубов! Американский акцент, наверное, морпехи! Никаких эмблем! Вертолеты, прожектора! До смерти замучили! Засекли нас на обратном пути!» А потом пошли расспросы, как близко они смогли подойти, есть ли слабые места в системе оцепления, удалось ли подойти к самому ограждению, все ли вернулись назад. Мы разделились. «Пулеметы, я почти уверен. Дело не шуточное. Разделились на 10 групп, по 3 человека. Так легче прятаться. Это своего рода искусство. Вопросов не было конца. Пересчитав их по головам, Шиван получила 15. Следовательно, остальные 15... все еще перебираются через Ачильские горы. Вслушиваясь в этот гвалт и гомон, она уловила вопрос, мучивший ее саму. «А где Сантал?» Несколько человек покачали головами. «После того, как мы разделились, ее больше не видели». Один из прибывших развернул карту и показал, как далеко они отошли от лагеря. У него на лбу был фонарик. Он водил по ней пальцем и давал объяснение. Шиван незаметно подошла ближе. «Это запретная зона. Должно же быть хоть какое-то уязвимое место. Мы можем взять только численным преимуществом. К утру нас будет 1010. По косяку каждому из наших бесстрашных бойцов. Дилер принялся одаривать разведчиков. Они принимали его дары со смехом, в котором чувствовалось облегчение после недавнего напряжения. Шиван встала за спинами собравшихся, и вдруг кто-то сжал ее руку. Обернувшись, она увидела ту самую девушку, которая до этого отоварилась у наркодилера. «Лучше бы Лисе убраться, по-добру, по-здорову», — прошипела она. Шиван внимательно посмотрела на нее. «А то что?» Лицо девушки искривило недобрая улыбка. «А то придется кое-что рассказать». Шиван ничего не ответила, вскинула на плечо сумку и пошла прочь. Девушка помахала ей рукой. У ворот на посту стоял все тот же охранник. «Ну как, не разоблачили?» — спросил он, изобразив на лице что-то вроде ехидной ухмылки. Возвращаясь к машине, Шиван старалась придумать, как вернуться сюда еще раз. Ребус поступил как истинный джентльмен, вернулся на Гейфилд-сквер с сухими супами в пластиковых коробочках и рулетом с курицей Тикка. «Ты меня разбалуешь», — сказала Эллен Уайли, видя, что он еще и чайник включает. «За тобой право выбора — куриный с грибами или мясной с карри?» «Куриный». Она наблюдала, как он открывает пластиковые коробки. «Ну как продвигается дело?» «Нашел Хэкмана». «И что?» «Он хотел, чтобы я провел его по злачным местам». «Тьфу ты, пакость какая!» «Я сказал ему, что не смогу быть его поводырем. За это он не сообщил мне почти ничего, кроме того, что нам уже известно». «Или того, о чем мы и без него могли догадаться». Она подошла к Ребусу, возившемуся с чайником.